Елена Рерих. Изучение свойств человека. Авторизованная машинопись. Записи сделаны в 1940-1950-е годы. Публикуется впервые. Как свойства природы указывают на вечный процесс, так и дух человека идет тем же путем. Изучение свойств человека даст направление и расширение сознания. Среди причин, способствующих новому мышлению, кроме космических токов, по-новому действующих на человечество, будут проявления необычных сил электричества и усиленных химических производств. Уявится новая наука астропсихики и физиологии духа в связи с основами биологии. Когда эпоха рефлекторных явлений представится человечеству во всей ясности, тогда начнется эпоха света. Сношение с пространственными огнями даст науку светоносную. Что может дать мощь дальних миров, невозможно себе представить. В ближайшем будущем условия науки откроют человечеству уявление полной связи с надземным миром. Без уявления института изучения скрытных сил и свойств человека и взаимодействия и взаимозависимости микрокосма от макрокосма не осуществится новая эра. Новая наука о силах и свойствах человека должна войти в жизнь. Если бы школы и храмы возгласили закон причинности, то и сознание было бы на высшей ступени, ибо не может быть продвижение там, где явлено разобщение с основами бытия. Мысль среди самых неучтенных сил. Целая наука может быть основана, чтобы разъяснить воздействие энергии мысли. Новый институт мысли и понимания мысли, как вибрации и запечатления в пространстве, оявит новое отношение к изучению мысли. Истинно изучение мысли и ее аппарата в мозгу и сердце явит интереснейшую науку. Научные исследования мысли будут замечать законы распространения мысли в связи с комплексом физических условий. Развитие мысли даст много решений. Изучая передачу мысли, человечество обратит внимание на все сопровождающие явления, все благие и отрицательные. Последствия мысли раскинутся далеко за пределы воображения. Мысль, посланная в пространство, привлекает одинаковое мышление. Многие чувствительные аппараты дадут возможность фиксировать следствие мысли. Так еще одна ценность будет извлечена из хаоса. В новом веке мысль есть пространство, потому нужно мыслить не лично, но пространственно. Мысль есть жизнь, и жизнь движима мыслью. Мысль есть энергия, мысль есть двигатель, мысль есть закон мира, мысль создает миры, мысль есть молния. Струны пространства подчинены мысли, и не существует препятствий для сосредоточенной человеческой мысли. Уявление мысли как энергии уявит интереснейший опыт исследования распространения и усиления мысли в магнитных волнах. Сначала при помощи примитивного подвешивания над теменем мыслителя магнитов различной силы и на исследовании показаний в разнице воздействий на аппарате, употребляемом при изучении деятельности сердца. Такой аппарат докажет, что мысль есть энергия, которая растет, как и каждая энергия, в пространстве. Такой аппарат может уявить мысль как самую устремленную энергию, не ведающую препятствий. Аппарат оявит определенное ее назначение и силу ее при внушении определенного ей действия. Сила мысли основана на силе сердечной энергии. Сила мысли зависит от соответствия ее силою сердечного устремления. Сила восприятия мысли зависит и от усвоения ее слушателями или собеседниками. Ярую мысль необходимо уяснить как энергию, иначе она не будет изучаться. Интерес к мысли уявит мощных мыслителей. Нельзя жить там, где связана мысль. Суживание мысли есть грубое преступление. Главные силы человечества рождаются из прогноза. Явление мысли не имеет прямого отношения к памяти. Явление мысли оявлено на прозрении в сущность явлений, но мыслительный процесс, конечно, нуждается в знании условной терминологии. Субстанция мысли везде одна. Она представляет связующую мощь между мирами. Мысль является основной сущностью бытия. Мир полон невидимых реальностей. Мысль человека есть лучшая энергия, которая может неисчерпаемо источаться всюду во всей Вселенной. Во всех космических амплитудах будет краеугольным основанием мысль. Явление закона покоится на мысли. Премудрость мысли есть щит и охрана от хаоса. Творящая мощь мыслительной энергии есть та тайна, о которой рассуждают мудрецы. Если легкие предметы могут двигаться под силу мысли, то это же можно представить в прогрессии беспредельности. Закон космоса незыблем, но просветлен мыслью и потому целесообразен. Понимание соизмеримости лишь научает понимать закон основной. Мысль творящая, а ум –